398. Матерь Агни-йоги. Вы хотите от нас сейчас получить поддержку и помощь. Но уже говорилось, что напряжение сил света столь велико, и поэтому каждый воин должен изыскивать необходимую помощь себе сам, а также оказывать и посильную помощь тем, кто на своих плечах несет непомерно тяжелую ношу. Помочь можете своим непоколебимым, твердым, стойким, пламенным и светлым устремлением. Помогите! Руководитель может сказать только наипреданнейшему ученику.